Такой случай вам не скоро представится». Элберт стал разглядывать женщину. Она нисколько не походила на эталонную секретаршу из агентства. Казалось, значительно старше лет 30. Она была одета в закрытый строгий деловой костюм, серый с черным, тесно обтягивающий бедра, не употребляла косметики. Даже в прошлом не могла быть эталонной секретаршей, не тот тип. Во-первых, сложена плотнее, во-вторых, хоть и очень привлекательная, но не ослепляет нечеловеческой красотой. Напротив, Элберт мог смотреть и смотрел на нее с удовольствием, хотя, в отличие от мистера Саутфилда, и не был тонким ценителем. Ласковые черные глаза и уверенная осанка мисс Друди подействовали на него освежающе. Мисс Друди заговорила тихо и музыкально о том, как разработать самые целесообразные маршруты перевозок металлической руды в зоне Великих Озер. Она перешла на речитатив. Голос ее то нарастал, то понижался, а порой становился прерывистым. Прелесть! Но коронный ее прием действовал исподволь, наподобие кресла. Прошло немало времени, прежде чем Элберт это осознал, точь-в-точь как кресло. Мисс Друри не стояла неподвижно. Она покачивала бедрами, лишь на какой-то сантиметр в сторону, но весьма-весьма соблазнительно. Это движение можно было проследить во всех подробностях, ибо юбка не просто льнула к бедрам, а обрисовывала каждый мускул живота. Оно казалось совершенно непроизвольным, но Элберт понимал, что оно тщательно отработано. Понимание, однако, не мешало ему наслаждаться. «Ну и ну», — поделился он с Келлом, — «неужели мистер Саутфилд слышит, что она говорит?» «Чего?» «А, она иногда нарочно понижает голос, чтобы мы не подслушали секретов корпорации. Но он ведь к ней ближе, чем мы». «Я не о том. А, вы спрашиваете, каким образом ее манера говорить не отвлекает его от смысла?» «Элберт», — многозначительно сказал Борсма, — «если бы в его кресле сидели вы, вы бы тоже воспринимали смысл и со страшной силой. Безукоризненное изложение всегда сосредоточивает слушателя на смысле, но у такого человека, как мистер Саутфилд, оно также стимулирует критическую оценку. Выдающийся, выдающийся человек, специалист и тонкий ценитель». Тем временем, как увидел Элберт, мисс Друди закончила свое сообщение. Может быть, она задержится, обсудит это сообщение с мистером Саутфилдом. Но нет, он отпустил ее, проронив всего лишь 2-3 слова. Спустя несколько минут вспышка удовольствия, доставленная присутствием мисс Друди, сменилась вспышкой гордости. Он, простой, ничтожный профессор Леру, стал свидетелем драмы в нервном узле озерной зоны, свидетелем переговоров титанических личностей, решающих судьбы миллионов. Больше того, одно из решений будет касаться его самого. Хорошо бы следующим куратором на аудиенции у мистера Саутфилда оказался мистер Демарест. Но его мучила одна забота. «Кэл, а разве мистер Демарест может излагать так же убедительно, как мисс Друди? Ну, в смысле, ну, Элберт, уж предоставьте это ему. Помимо сексуального существуют и другие подходы. Специалисты умеют вызывать к самым слабым и зачаточным из человеческих побуждений, даже альтруизму, да-да. Я знаю, непосвященных это удивляет, но даже альтруизм можно использовать. В самом деле, Элберт был благодарен за каждую крупицу сведений. Ну, порой настоящие мастера просто из любви к искусству предпочитают именно такой метод», — прошептал Келл. Мистер Саутфилд шевельнулся в кресле, и Элберт мобилизовал всю свою бдительность. Действительно, в арке появился мистер Демарест. Его выход на сцену, безусловно, не оставлял желать ничего лучшего. Мистер Демарест вошел еще стремительнее, чем в кабинет мистера Блика. Его костюм сверкал, его карие глаза пылали. Он встал у стены возле мистера Саутфилда не совсем на вытяжку, а в борцовской стойке, сжатая пружина. Лишь на секунду его взгляд задержался на Элберте и Келле, но этот взгляд упоенно выразил товарищеское единство и радость битвы. Элберт почувствовал себя участником героических событий. Мистер Демарест не сразу дал выход сосредоточенной в нем энергии. Он пересказал историю Западной Лапландии, Великой Славии и Черчилля. На стене за его спиной вспыхивали карты. Как это делалось, Элберт не понял.